Здравствуйте, друзья! Сегодня день памяти Марка Бернеса. В архивах Гостелерадиофонда нам удалось обнаружить спектакль, в котором Бернес сыграл главную роль – роль Паганини. Единственная работа на радио в спектакле о великом итальянском музыканте. Что примечательно, в книге «Близкое и прошлое», в книге воспоминаний о Марке Бернесе приведен список «Основные даты жизни и творчества». Факт работы на радио в этом списке не обозначен. Между тем, 1958 год, в который был поставлен радиоспектакль «Паганини», непростой для Бернеса. 17 сентября 1958 года одновременно две центральные газеты дали старт хорошо организованной травле Бернеса. В «Правде» Георгий Свиридов в статье «Искоренять пошлость в музыке» подверг артиста несправедливым и тенденциозным нападкам. В «Комсомольской правде» в фельетоне под названием «Звезда на Волге» в максимально мрачных тонах описывалось рядовое нарушение Бернесом правил дорожного движения, поданное как факт поведения недостойного советского артиста. Следствием этих и нескольких последующих статей стало фактическое отлучение Бернеса от съемок и записей. В Московскую городскую прокуратуру стали приходить письма в защиту Бернеса. Уголовное дело в отношении артиста было закрыто. Разбирали так называемое дело Бернеса вплоть до начала 60-го года. Говорят, творческий простой длился столько же. Оказывается, и так, и не совсем так. Мы рады, что радийщики поддержали артиста и именно его пригласили на роль в том спектакле, который вам предстоит послушать сегодня.